Семья и деньги. До 1882 года по закону все имущество жены, включая дом, поместье и личные вещи, отходило к мужу после заключения брака. Пенсии в это время не существовало, и о старости нужно было заботиться с юности. Если рождались дети, то родители тем более стремились оставить для них средства на случай собственной ранней кончины. Если до 1833 года вдова имела доход от третьей части земли мужа и своего бывшего приданого, на которой она могла прожить сама и прокормить детей после смерти мужа, то большую часть правления Виктории женщина была абсолютно бесправна при жизни мужа и после его смерти. Очень важно было правильно составить, как бы мы сейчас назвали, брачный контракт. Обычно этим занимался отец невесты с нанятыми адвокатами. Важными документами являлись те, по которым вдова получала право распоряжаться значительной частью имущества после смерти мужа, деньги на детей и маленькая сумма, выдаваемая жене ежегодно на разные мелочи. К сожалению, чем аристократичнее была семья, из которой вышла невеста, тем меньше здесь было знания реальной жизни. Если отец невесты рассчитывал на порядочность будущего зятя или по незнанию законов не подписывал эти три документа перед свадьбой, то он обрекал свою дочь на абсолютную зависимость от мужа при его жизни и нищету после его смерти. Если же это был деловой человек, то тогда он мог отвоевать права для своей дочери, ведь иначе все, что до свадьбы принадлежало ей, становилось собственностью супруга. Если последний хотел промотать все состояние, то жена не могла этому противиться, и ей ничего не оставалось, как готовиться к тому, что однажды она вместе с детьми лишится всего и будет вынуждена пойти по миру. В 1857 году был утвержден закон, разрешавший парам разводиться, не дожидаясь акта парламента. Женщина могла развестись с мужем, если у нее появлялись доказательства о его прелюбодеянии, двоеженстве, кровосмешении или жестокости. Мужчине же достаточно было доказать, что его жена ему изменила. Этот закон впервые давал женщинам, покинутым или живущим отдельно от своих мужей, какие-то права на недвижимость, принадлежавшую им до замужества. А в 1870 году был принят акт, позволявший женщинам удерживать в свою пользу деньги, принадлежавшие им в девичестве. В 1882 году поправки были сделаны в пользу замужних женщин, разрешая им самим продавать свою недвижимость. В том же году закон позволил женщинам оставлять наследство детям, а с 1886 года получать содержание от мужа и оформлять опекунство над детьми в случае его смерти. И только в 1925 году матери, наконец, получили равные с отцами права на своих детей. Приведенные выше законы и акты показывают, каково было положение женщины в семье, однако незамужние находились в еще худшем положении. Разные решения предлагались в связи с этим, вплоть до советов желавшим дамам эмигрировать в страны, где ощущался недостаток слабого пола, например, в ту же Америку. Общество по-прежнему смотрело на незамужних женщин как на неполноценных, которые в то же время были юридически независимы. Очень редкое сочетание в XIX веке. Уильям Грег, политический публицист и владелец ткацкой фабрики, писал в 1862 году. «Женщины, которые должны зарабатывать на свою жизнь, вместо того, чтобы тратить деньги своего мужа, явили свою неспособность быть придатком мужчины и не отвечают своему главному предназначению на земле служить ему и быть им поддерживаемыми. Это высказывание в основном относилось только к женщинам среднего класса и рабочим на его фабрике, но не затрагивало служанок, которым не разрешалось выходить замуж. Интересно, что в любом произведении XIX века, написанном мужчиной, автор всячески расписывал чрезвычайную неприглядность жизни незамужней женщины и что нужно противиться тому, чтобы женщина сама зарабатывала на жизнь и была независима, иначе они просто откажутся выходить замуж. А те, кому не удалось обрести семью, должны идти на жительство в монастыри. Замужество – это охрана женщин от грубости нравов современного мира, и чтобы не допустить их к становлению на путь греха и озлобления, им лучше всего спрятать себя за крепкими церковными стенами. Семейный статус был очень важен для мужчин и женщин среднего и высшего класса. Женатый мужчина считался достойным ответственного поста, а холостой такого доверия еще не заслуживал. И напротив, рабочему легче было устроиться на работу, если у него не было семьи.